У меня тесть любит... У нас в райцентре только один мужик может выпить больше. Понятно, кто, да? А что, заметно? Я. Вот, ну а у меня ж кроме тести еще теща есть. В семье не без уродов. Ну, собралась как-то теща в гости к сестре в Братск. Или к брату в Сестринск. О, ну, не важно. Главное, что на 3 дня. 3 дня без тещи. Это же вечность, представляете? Ну, у нас уже к этому делу приурочено было и в бурьяне стояло. Понятно, да? 10 литров самогона. Ну, чтоб всем хватило. Нас же 2. Ну, стоит теща, собирается, губы красит, брови рисует на лбу. И нам выдает такие тексты. Смотрите, узнаю, что вы тут пьянствовали. Считайте себя без вести пропавшими. Обоих в красную книгу занесу. Мы говорим, мама, ну о чем разговор? Ну что, мы, лята, только кефир, о чем-то даже и не думайте, никогда в жизни, ну что? Те студент даже стрелки на часах хотел перевести, чтобы ее быстрее в гости сбагрить. Ну, удалось, только она за калитку, мы моментально в бурьян, наливаем из бутыля в графин, с графином к столу, чтобы под грушей стоят. Мысленько там настругали. Огурчики, помидорчики, витамин С, понятное дело. Ну, яйце, сальце, мясце. Итак, по 5 ромашек. Чтоб хорошо. Ой, как хорошо стало. Веселиться, классно так, ёлки-палки. Вот, и вдруг теща возвращается. Обуться забыла. Ну, тесть бедолага к ней спиной танцевал. Поэтому был нокаутирован в затылок. Я, слава богу, чуть подальше, на расстоянии плевка. Так, глянула на меня, как Кинг-Конг, на молекулу. И хватит за горло внезапно. Так, хватит так. И не меня, графин. И как фашист гранату кидает его четко в бурьян. Четко. Ну что, в 10-ку попало. Зараза. И звук такой. Дзень. Противнющий. Дзень. Тесть, когда я его услышал, сел в траву, начал портянки перематывать. Столько адреналина. Я стою неподалеку, делаю вид, что ничего не случилось, водосточную трубу мну. Тещу взглядом провожаю. Ну, тесть первым в себя пришел, говорит, давай лопаты. Накопали мы этой земли самогоном пропитанной 6 ведер. Взяли у соседей самогонный аппарат на прокат, новый почти еще с ценником. Поставили на плиту, накидали земли, развели водичкой, в конфорочку включили, тесть под змеевик лег. Знаете, раньше никогда в жизни не видел, чтобы человек мог столько находиться с открытым ртом. Ну, через 40 минут этой гонки из бака потекло горючее, наконец. Вы знаете, когда я это увидел, я впервые в жизни назвал тестя папой. Я ему говорю, папа, хватит бухать. Давайте канистрочку наполним. Я его в сторону канистру построю. Ну, победа опять, мы радуемся, песни различные, танцуем с ним. Ой, и видим, стоит в дверях участковый, лыбу тянет. А потом спрашивают так издевательски, скажите, а как у вас этот танец называется? Ча-ча-ча или ча-ча? И смеется неподкупным смехом. А потом продолжает, а знаете ли вы, что гнать в промышленных масштабах – это создавать конкуренцию государству? Я говорю, подожди, а знаешь ли ты, участковый, что мы из земли спирт гоним? Он говорит, ну да, ага, скажи, что еще из навоза. Ну и поспорили мы с ним на стакан гороха. Что гоним из земли. Он, когда проспорил, домой летел, как Бэтмен. Через полчаса вспаханности его огорода позавидовал бы любой комбайнер. 2 раза консультироваться приходил. Скажите, а навоза сколько класть? Лопату. А коренья в земле какие должны быть? Мы говорим, дурман. Ну, ближе к рассвету его таки увезли в дурдом. Конечно, мы его в беде не оставили. С врачами поговорили и его отпустили через 1/2. Сейчас он уже вышел на пенсию, но тяга к земле не прошла. Днем и ночью постоянно продолжает рыться на своем приусадебном участке. Поэтому в народе его по-прежнему называют участковым. Спасибо.